«Верно», – осторожно заметил я. «Ты очень вовремя появился. Через полчаса совещания. Почему-то Сокол не сумел тебя найти и вернулся, так что ты не был приглашен. Хорошо, значит, я прибуду туда. Малый зал, не опаздывай». «Есть». Я вышел из тронного зала, отправившись во внутренний парк прогуляться. «Принц Зука», – удивился я, совершенно не ожидая встретить его тут. «Лей Низарин, значит, отец и тебя пригласил, какой-то он стал более уравновешенный. Ну, это же только в плюс, конечно. А как там дела на Северном полюсе? Все чудесно, оп-па. Кажись, Зука нашел себе местечко, где ему реально хорошо, ну, рад за него. Наконец уже, а то все какой-то злой был, ненавидел непонятно кого, а сейчас вон улыбается. Честно говоря, не ожидал, что там все будет настолько красиво. Думали, вас в ссылку отправили, съехидничал я. Я часть того города сам помогал расширять и прожил там полтора года. Если он и хуже нашей столицы, то не намного. Да стоп, Лей Низарин. Да, это я, и Лей Лангви. Вы, он стал внимательно в меня всматриваться. Если убрать татуировки, то памятник. Вы выглядите точно как на том памятнике. Мне и памятник поставили, удивился я. Класс. Но как тогда? О, принц Зука, не только вы один были в ссылке. Правда, в отличие от вас, мой дорогой дедушка, предыдущий лорд Низарин, подослал к моим родителям убийц, отнял у меня все, а меня выгнал из семьи, отправив в приют, после чего я попал в армию и с того момента не ступал на земли народа огня в течение лет 10 за исключением колоний, да и то, редко. Это, произнес ошеломленный Зука. Так вот откуда такая жестокость? Это вы про то, как я своих родственничков сжег заживо? Да где тут жестокость-то? Я же только кровных родственников сжег, а их жены, к примеру, вернулись в свои семейства. Действительно, тихо пробормотал Зука, нам уже пора, невежливо будет прийти после хозяина огня, поторопил его я. В зале было довольно многолюдно. Мне определили место между Азеем и Азулой, ближе к ней. Фактически, я сидел по левую руку Азея, а Азула, слева от меня. Это типа он мне так намекает на наш недавний разговор, намек-то конкретненький. Азей достаточно быстро разъяснил ситуацию, а я и я подтвердили сведения. Брат хозяина огня был весьма хмур, видимо, ожидая чего-нибудь в стиле канона. Нет уж, я не допущу простого опустошения оставшихся у царства земли земель. Решение в высшей мере эффективное. Выжечь всю землю, однако войну выиграть можно и иначе. После падения Басингсе она уже бессмысленна. Вот высказали предложение, как в каноне я встал, не дав Азею поддержать его. Пока лорд не поддержит, ситуацию можно изменить, мнение оспорить. Я против, категорически, твердо сказал я, получив благодарный взгляд от Ира. Мы можем выиграть иначе, не стоит выжигать землю только потому, что это уничтожит нашего противника. Это глупо. Почему? Напрягся Азей, посмотрев на меня. Он понимал, что я далеко не дурак, однако ему очень импонировало такое решение проблемы. Потому что нам на этих землях еще жить. Нам сейчас кажется, что территории более чем достаточно. Огромные незаселенные области. Только вот, что я вам скажу, как аватар. Если вы выжжете те земли, то они уже через десяток лет станут практически такими же, как Великая Пустыня. Поверьте, восстановить ее невероятно трудно, несмотря на все выделенные мне ресурсы, а вы хотите увеличить ее площадь вдвое. Рано или поздно нас станет больше, в 2, 3, 10 раз. Зачем гадить потомкам, скажите мне, пожалуйста? Комета Сазина позволит окончить эту войну молниеносно, за один день. Вскочил с места какой-то генерал. Никаких потерь, никаких смертей, ни одного убитого солдата. Всего лишь полет над территорией и выжигание ее огнем. А потом колоссальная работа по оживлению этой земли. Вы вдумайтесь в свои слова. Вы собираетесь сжечь больше земли, чем есть на всех наших островах. Эта война началась, потому что нам было просто нечего жрать. Перешел я на грубый тон. А теперь мы хотим выжечь плодородной почвы столько, что хватит накормить всю страну. Вы в своем уме? Эта земля будет не одно тысячелетие восстанавливаться после нас, когда мы успели стать варварами. Я поддерживаю аватара Лея, встал с места Айра. Мощи кометы хватит, чтобы ударить по всему фронту напролом. Никакой тактики не потребуется, мы просто сломим врага по всем направлениям. По преданиям, комета десятикратно увеличит силу магов огня. Это все равно, что увеличить численность магов на фронте в десятеро. После краха всего фронта война продлится не больше недели. Я тоже поддерживаю, подал голос до этого молчавший Зука. «Если кому-то так хочется пожечь, то организуйте ту же операцию в Великой пустыне», — раздраженно бросил я. «Если вы сплавите песок в дальней ее части, то сильно поможете нам, уменьшив многократно количество песчаных бурь, да и с такой поверхностью позже работать будет удобнее». Гибельное решение мне остановить удалось. Спустя еще месяц весьма серьезной работы в пустыне, мы сумели пустить от нашей реки два длинных оттока. Как результат, большое русло отрезало от пустыни солидный кусочек, а мелкие речушки делили этот кусок на три части. Эх, где бы берез надыбать, какие деревья могут быть настолько же неприхотливыми-то? Благодаря инвентарю, я сумел притащить в пустыню почти три десятка достаточно неприхотливых степных кустиков, высадив их достаточно кучно на берегу в местах, где река разделялась на оттоки. Ничего, пустынька, я тебя еще озеленю. В день прилета кометы я был рядом с Азаим. Он специально лично пришел на фронт, где готовился в случае чего вмешаться на наиболее слабом с нашей стороны участке. Это место было реально тяжелым и сдерживалось только за счет невероятно удачной позиции. Враг тут превосходил что по численности, что по количеству магов нашу армию едва ли не десятикратно. Именно поэтому я и Азай были тут, возглавляя наступление. Два мага нашей мощи, чья сила возрастет в десятеро, мы вдвоем сметем весь фронт. Небо залило, но алый был вовсе не сигналом восхода солнца. Пусть светило и поднималось над миром, но оно было далеко не тем, которое привычно здешним обитателям. Это было солнце огня, и светило оно только для огненной нации. Я прямо чувствовал, как пламя течет по невидимым жилам. Когда я определял магию, то делал это не совсем правильно, не разобравшись нормально. Здешняя магия всех элементов, кроме огня, была основана скорее на создании определенного типа поля в энергетическом спектре за счет правильного тока энергии в собственном теле. Огонь же маги огня не создавали поле для покорения своей стихии, оно и так было вокруг них, всегда, везде. И именно оно придавало энергии нужные свойства. Чем плотнее выходило поле, тем мощнее было пламя. Сейчас же комета буквально накрыла планету аналогичным полем. Ранее существующее только вокруг магов, оно стало существовать везде, пусть и многократно слабее. Аналогичная ситуация была с Солнцем, однако плотность явно не та. На пробу дыхнув, Азай восхищенно уставился на 20-метровую огненную струю, вылетевшую из его рта. «Чудесно, просто чудесно, Лей, начинаем». Мы стояли на утесе, в 300 метрах впереди, позиции магов земли, позади, наши войска. Два слитых шага, два вдоха, два взмаха руками, и с ладоней сорвалась ревущая волна черно-бордового пламени, устремившаяся к позициям противника. Выглядело это страшно, как цунами, смывающее все на своем пути. Нет спасения, нет укрытия, оказавшиеся недавно несокрушимыми с наскока 5-метровые по толщине и 3-метровые по высоте стены просто захлестнула волна убийственного жара. Мои татуировки, глаза, шрамы от молнии засветились. Пламя начало уходить, но его остатки еще не успели развеяться, как были разорваны 3 мощнейшими молниями. 2 мои с обеих рук и 1, Азая. Если по фронту и оставалось что-то живое, то теперь, вряд ли, электрические заряды в воздухе разделялись на множество более слабых и сплошной сетью покрыли на миг все пространство. Ошеломленные увиденной мощью солдаты скорее на рефлексах двинулись в атаку по сигналу рожка. Вскоре их спины уже виднелись вдалеке, благо что идущие впереди маги забирали лишнее тепло из образовавшейся лавы. Сзади нас раздался звук приземления и хлопнувшегося резко веера. Обе наши фигуры обдало воздушной волной, не сильной, но достаточной, чтобы привлечь внимание. Мы повернулись. Ну да, Аанг собственной персоной. Сверху послышался рев, и за его спиной опустился бизон, с которого сошли Катара и Садка. Тоф, ГМ выглядит абсолютно канонно. И как она успела в эту компашку затесаться? Так, а вот этого парня я не знаю. Интересно. «Привет», — весело махнул я рукой. «Вы пришли сообщить о капитуляции царства Земли? О, как же я люблю такие моменты! Так, надо будет потом мне из-под Тирианы передать. Надеюсь, он не забыл сделать думосброс и собрать коллекцию воспоминаний с эпичными лицами. Сдавайтесь! Зачем? Вы нам не противники. Скоро армия окончательно сметет царство Земли, война закончится, мир объединится». Начал насмешливо загибать пальцы я, слыша, как весьма сильный ветер свистит в ушах. Аанг тем временем вышел вперед и встал в 5 шагах от меня. «Я тут, чтобы прекратить эту войну. Я тоже. Выхожу на шаг вперед. Только способы у нас разные. Ты хочешь снова порвать мир на куски, а я объединить. Твой мир будет построен на крови. Выкрикнул парень, направляя на меня посох. В моей руке возник такой же. Забавно, ведь больше крови, чем аватары, не пролил ни один правитель, наверное. Аватар Лейнун, к примеру, стер с лица земли две крупнейшие армии, чтобы две крупнейшие на тот момент империи просто не смогли бы сражаться, некому стало бы. Мне это не важно, да знаю я, только все равно уже поздно. Чего ты хочешь добиться? Ну убьешь ты меня, убьешь Шазея, дальше-то что? Уже сейчас, в эту самую минуту, весь фронт обрушен. Амашу взят, взята Басинксе, 9/10 оставшейся армии земли мертвы. Чего ты хочешь, мать твою? На островах Азула, на северном полюсе Айрайзука, 3 человека, которые могут занять престол после нашей смерти. Ты физически не успеешь их убить до конца войны, нашего конца войны. Смирись уже. Вместо ответа в меня прилетел камень из-за спины Анга. Да заткните уже кто-нибудь этого говоруна, нагло заявила девочка, а потом взвизгнула от боли и повалилась на землю. За ней стали падать все друзья Анга. Что происходит? Он едва не бросился к ним и в ярости повернулся ко мне. Магия крови, друг мой, всего лишь магия крови. Весело улыбнулся я. Ну так что, опустишь оружие, или мне их убить? Я прям видел, как побелели костяшки пальцев на его шесте. Беспомощно обернувшись на корчавшихся людей, он кинул планер к моим ногам. Я разжал скрюченные пальцы. «Сдаюсь», — едва слышно произнес Анг, но утихший ветер позволил расслышать его слова. «Вот и молодец». Все так же весело подошел я к нему и похлопал по плечу, улыбаясь. «Поверь, в мире еще много мест, куда можно приложить силу, кроме войны. Надо озеленить пустыню, вернуть северному и южному полюсу их духовные рощи, вернуть южному племени воды магию, восстановить народ воздуха в конце концов». Анг ничего не ответил, но я и не ждал, все было уже кончено. Ветер снова поднялся, но никому уже не мешал, все были в молчании. Азей смотрел в сторону, где ранее был фронт, я, на друзей уже морально сломленного Анга, которые едва-едва пришли в себя. Та же Катара плакала, Сакка безучастно смотрел в никуда. Анг за моей спиной упер взгляд в землю и безучастно сжимал-разжимал кулак. Воздух вокруг повиновался его движениям. Вскоре красный в небе стал утихать, а само небо — светлеть. К Азею прилетел сокол из штаба. Прочитав сообщение, он повернулся ко мне. Фронта больше нет, как и армии земли. Через неделю окончательная победа. Войска сопротивления не встречают. Можем уходить? Да. Анг, я жду тебя в столице огня, либо в городе Ихчине, на границе пустыни. Его пока нет на картах, мы его основали всего полтора месяца назад. Всунув Ангу в руку пару бумаг, извлеченных из инвентаря, я совершил мощный прыжок вперед, приземляясь уже на шею Аланера. Гибкое тело приблизилось и к Азею, который тут же оседлал дракона, и мы взмыли в небо. Внизу заорала Па, но мне было уже все равно. Война уже окончилась, кто бы там что ни говорил. Начинался мир. Через неделю было большое празднование, назвали весьма пафосно, День объединения мира. Ну, в каком-то смысле так оно и было, врагов уже не осталось, так крупные и мелкие банды, не более. Спустя какое-то время я продолжил работы в пустыне, через полгода ко мне присоединился Анг. Уходить из этого мира не хотелось, но я, странник, мною не просто так было выбрано такое имя, оно должно было напоминать мне, что всегда впереди будут ждать новые дороги и свершения. Именно поэтому я был весьма сильно занят тем, как бы дать новому циклу странствия продолжение, не уходя из мира аватара. Мною были распределены нужные характеристики, так что интеллект достиг отметки, превышающей 50 единиц. Таким образом вскоре я решился на опаснейший эксперимент с собственной душой, отделив 10-ю часть и поместив в чужое тело, откуда душу я сумел вынуть. Было невероятно больно, настолько, что воля возросла на 2 единицы. Тем не менее, эксперимент удался. Здешняя энергия также могла поддерживать осколки душ в стабильном состоянии. Я поместил этот сосуд в специальное место в пустыне, скрытое от чужих глаз. Железный гроб без крышки, расположившийся под одним из оазисов, которые мы начали создавать на отдельной территории. Это был совершенно дикий и невменяемый эксперимент, однако он удался. Смысл был в том, чтобы заставить это тело перейти в духовную форму существования. Гроб был заполнен водой из оазиса на северном полюсе, а тело спало. В том месте был духовный центр, только формирующийся и не настолько мощный, как на Северном полюсе, но энергии там было много и для поддержания жизни при условии контроля энергетики с помощью моего второго потока сознания и наличия собственного источника энергии в виде отрывка постепенно восстанавливающейся души в общем, полностью автономное существование в полукоме, когда сознание развлекалось перестройкой и экспериментами с энергетикой, когда душа восстановится, сердце перестанет биться и новая часть меня уйдет в новые миры, тогда как я останусь тут. Время шло, а Анг постепенно прижился в новом мире. Никто, даже его друзья уже не пытались организовать ничего против нации огня. Множество военнопленных было отпущено на свободу. Там было немало талантливых людей, которые перестали быть опасны после победы, в том числе и отец Сокки и Катары. Почему вождь южного племени Воды не опасен? Потому что все южное племя в добровольно-принудительном порядке было перевезено на Северный полюс, ибо без большей части мужчин и без магов они бы погибли. Та часть, что была отделена нами когда-то от пустыни, покрылась сетью небольших каналов, по берегам которых росла трава и которые питали небольшие оазисы, представлявшие из себя десяток другой деревьев и кустов, высаженных вместе с травой рядом с небольшими озерцами. По берегам главной реки мы также сумели посадить деревья, хотя и мало, но зато много было кустов. От свадьбы мне удалось пока отвертеться, но отсрочка вышла всего на полгода, после чего женили на Юи. Еще через некоторое время я нашел способ делать из немагов, магов. К сожалению, требовалось обучение в течение лет 10 контролю собственной энергетики, после чего кто-то, или я, или Анг должен был пробудить одно из стихийных ядер, что было задачей непростой. Это был достаточно древний способ, использующийся еще до эпохи Аватара, только магию пробуждали львы-черепахи. Найден он мною был в библиотеке Ваши Тонга. Анг прямо духом воспрянул, ибо размножаться делением, как я, он не умел, девушек стеснялся, а Катара относилась к нему весьма прохладно. Конечно, через пару лет проблема так или иначе была бы решена, однако пока что затащить его под венец или в постель было некому. Последний маг воздуха быстро набрал по приютам десяток сирот, которые ему понравились больше всего и начал их обучать. Я не вмешивался. Кто еще достоин упоминания, так это Механикус. Получив знания по физике из библиотеки Ван Ши Тонга, он ударился в исследования с головой, дополняя и ища все новую и новую информацию. И до электричества он все-таки дошел, минуя нефть. Спустя 10 лет у него получилось собрать хреновину, которая могла трансформировать молнии магов огня в нормальную электроэнергию, что быстро дало толчок к развитию, так как добывать энергию стало гораздо проще. Конечно, магов, владевших молниями, было не так много, как хотелось бы, но КПД там был такой, что мама не горюй. В один прекрасный день я почувствовал, что моя вторая часть очнулась в источнике, а через 5 минут связь оборвалась. Ну что же, новое путешествие, новые знания, новая жизнь, да. Посмотрел я в небо, удачи, а затем мою голову прострелила просто-таки дикая боль. Пролог и глава 1. Пролог, бля-е-е, протянул я, очнувшись. Воспоминания хлынули холодной волной. Вот я просыпаюсь и, чуть придя в себя, беру лежащий рядом кинжал и с мимолетной улыбкой протыкаю себе сердце. Вот чувствую, как небольшая часть меня, слишком сильно привязанная к источнику, остается в этом мире, а я сам исчезаю. Выбор системы после Аватара. Я выбираю вселенную Молота Войны. Пора было пройти ее. Дальше было весело. Оказался я не где-нибудь, а в варпе, превращаясь в демона. Красиво попал, ничего не скажешь. Путешествия и приключения описывать будет лишним. Путь из жопы, куда я угодил, тоже. Практически сразу после рождения меня коснулась сила одного из богов хаоса. И ладно бы это был архитектор судеб. Ну хоть Слоаниш, но нет, Кхорн. Вот так вот, магию нафиг, только кунг-фу, только хардкор. История моих злоключений в варпе закончилась становлением демонхостом в теле одного из воинов Кровавого Договора. Высококвалифицированная армия хаоса, невероятно дисциплинирована и оснащена по высшему, хоть в большей части и трофейному, классу. В отличие от других последователей Кхорна, эти ребята не безумные фанатики битв и не берсерки, а потому только тактика и стратегия, только дисциплина и умение. Тактика гвардии Империума, их же оснащение. Им потребовался новый тип бойцов, элит-элит, так сказать. И воять таких вот суперсолдат вселенной Бесконечной Войны стали из замеса демон-человек. Ну а я просто под руку попался, как подходящий кандидат. Спустя примерно лет 8 после своего второго попадания, На меня любимого напоролся пария. Ну, точнее я на него напоролся. Как результат, полная жопа. Что такое для демона отсутствие варпа вокруг? О-о-о, это незабываемые ощущения. Незабываемые и просто очень-очень неприятные. Впрочем, вообще сложно себя хорошо чувствовать, когда сознание и душу размывает. Когда разрывает, можно сопротивляться, но что делать, если ты – песочный замок, на который льют воду? Правильно, становиться каменным замком. Только вот я не смог. Я вообще весьма далек по силе от богов хаоса и приблизиться к ним за полминуты невозможно. Таким образом моя жизнь там и окончилась. Дальше членораздельные воспоминания вычленить не удавалось. Слишком много размытости и лишних кусочков. Видимо, нужно иметь невероятно развитое сознание, дабы свою несчастную память восстановить до нормального уровня. Погрузившись в обрывки воспоминаний, я вытащил еще один момент. Мой переход из мира аватара. Не понимаю пока, что тогда случилось, но единомоментно на несколько минут, а может и часов, все мои сознания слились. Невероятное чувство ощущать себя цельным. Вся информация всех личностей слилась, а затем, опять обрывки памяти, в которых проскальзывает просто-таки невероятная боль, что логично, учитывая объемы переданных знаний. Хреново еще то, что хрен я сейчас чего вычленю. Воспоминания Кира, меня аватара после разделения, Алана и Рюу, а он именно Рюу. Читайте путь шамана. Я там писал в примечании, что для удобства буду именовать Рю просто, слились воедино и к чертям собачьим перемешались между собой. Весь этот массив неструктурированной информации лучше бы пока не трогать, во всяком случае до третьего потока сознания, точно. Чуть застонав, я пошевелился, выныривая из воспоминаний. Что сказать, лежал я на какой-то кушетке, не самое приятное местечко. Комната металлическая, потолок незнакомый, лежаночка твердая и холодная, хотя на мне и весьма теплый комбинезон серого цвета. Так, пока я один, нужно посмотреть, в кого я вообще попал. Игрок, имя, Ларин Лесенваль, раса, демон, варп-форма, уровень, 11, опыт, 213-1100, возраст, 5 лет, 12 лет биологически, класс, ниндзя-энергет, подкласс, шиноби, маг-стихийник, шаман, маг, форсюзер, варп-энергет, сила, 10, ловкость, 11, выносливость, 13, интеллект, 12, мудрость, 27, воля, 47, харизма, 10. Классовые характеристики. Форсюзер. Темная сторона, 50%. Светлая сторона, 50%. Плотность энергетического тела, 10. Единение с силой, 100%. Энергия, 7, 70. Контроль, 9. Свободных очков характеристик, 0. Свободных очков предела, 0. Ну что же то, что я ребенок, я и так понял. Имя стоит мое старое из вселенной Вархаммера. Ларин, имя носителя. Синваль, имя демона. Вместе Ларин Лесинваль. Относительно того, где я. Что ж, конечно, есть вариант, что меня закинуло куда-то в ее отдаленный уголок, но вряд ли, учитывая некую таинственную силу у меня в характеристиках. Думаю, я знаю, где нахожусь. Осталось понять, как я связан с силой. Если подумать, то она весьма похожа на варп, а учитывая, что я был демоном как-никак, то логично, что связь у меня с силой абсолютная. И сейчас я слился с телом какого-то мелкого, и не могу отделиться от его тела, словно бы все еще являюсь насильно фактически впихнутым в солдата кровавого договора. Тут вдруг я замер, осознав, какие передо мною перспективы. Вся, мать ее, галактика, переполненная демократической либеральной хренью, возведенной в абсолют. Галактика, в которой заварушка с количеством солдат меньше, чем во Второй мировой, да еще и растянутая на сотни миров, считалась глобальной войной. И сюда попал не кто-нибудь, а я, элитный солдат кровавого договора, армии, сравнимой по всем характеристикам, кроме количества, с гвардией Империума. Да я тут в одиночку всю галактику завоюю. Что странно, воспоминания реципиента у меня отсутствовали. Это было неприятно и непонятно, а еще раздражало. Очнулся, зашел юноша в таком же, как у меня, комбинезоне. «Пойдем, кто ты?» — спросил я, встав за его плечом. «Брат, сейчас надо собрать остальных. Я что, попал в секту?» «Плохо. Следующая комната, и там тоже лежал ребенок в таком же комбинезоне. Его черты лица подозрительно походили на моего сопровождающего. В следующей комнате обнаружился абсолютно идентичный ребенок. И что-то мне подсказывает, что я уже знаю, Откуда все странности моего реципиента? Мои опасения подтвердились в следующей комнате, где мы обнаружили еще одного парнишку абсолютно идентичной внешности. Собрав два десятка малышни, старшой повел нас куда-то длинными коридорами. Вскоре мы оказались в зале, куда привели и остальные похожие отряды. Никто не гомонил, не разговаривал. Тишину нарушали лишь звуки шагов. Вы все обучились одному из языков республики, умеете писать, читать, хорошо развиты физически, тут я согласен. У меня показатели, как у среднестатистического обывателя, только вот обывателя взрослого, тогда как я сам, ребенок. Вас здесь ровно 200 рекрутов и на время обучения вы становитесь отныне 8-м отрядом. С этого дня вам предстоят тренировки с оружием, уроки тактики и рукопашного боя. Вас будут учить обращаться с техникой. Также вы переселитесь в новое место. Инструкторы заберут вас через 5 минут. На этом все. Антропоморфное существо с синего цвета кожи развернулось и вышло из зала. Дети как стояли, так и остались стоять. Расслабленно, но бесшумно. Черт, что же они тут устроили-то? Фабрику по производству роботов? Ах, ну да мясные дроиды, верно. Что же надо сделать с детьми, чтобы они не проронили ни звука, находясь в толпе из 200 человек? Спустя 4 месяца я уже сам собирал аналогичную группу новичков, а таких, как я, организовывали в роты, корпуса и легионы, согласно показанным результатам, выбирая нам должность. В таком составе мы должны были продолжить обучение и потом стать частью военной машины республики. Хотя какая там машина, так непонятно каким образом держащаяся сборная солянка из гаек. Преподавали нам нечто настолько убогое, что после 4-летнего обучения в кровавом договоре и многочисленных десантных операций вызывало у меня только презрение и редко смешки про себя. Внешне я был абсолютно таким же, как все. Результаты показывал едва ли не одни из самых низких из всех клонов, отобранных в солдаты. Тактика? Ха-ха. Да я еще до школы мертвецов знал по тактике больше. Плотные, мать их, ряды, наступление отрядами по 10 человек, какой имбецил это придумал. Техника, шагающие, мать их, танки, шагающие, Карл, как это убожество вообще может воевать? Нет, в Вархом мире тоже шагоходы были, но они-то, как раз были довольно мощными боевыми машинами, и тем более они не были танками, машинами поддержки да, но точно не машинами прорыва обороны, которыми обычно танки и являются. Про титанов вообще молчу. Оружие, да этим задницу чесать надо. Впрочем, кое-какие образцы все-таки вызывали уважение и даже восхищение, тут я не прав. Но применение о, это что-то, какая бездарность придумала все, что нам пытались преподать, я не знаю. Благо хоть физическая подготовка была более-менее нормальной, на уровне солдат какого-нибудь далекого мира, но все-таки хотя тот же космодесант Империума раскидает тут всех и камня на камне не оставит. И плевать, какой именно орден это будет. Рукопашный бой, ну тоже более-менее. Так ниже среднего, конечно, но все-таки. Зато разделение тактики вообще не предусматривалось практически никакого. Я точно знал, что война еще не началась даже, а потому местные командиры вообще не представляли, чем отличается бой в чистом поле от боя в городских условиях. Все-таки я был едва ли не в первой десятке тысяч клонов, так что обучение еще не было отработано. Свободного времени было мало, очень мало. Мясные дроиды, да, вот как к дроидам к нам и относились. Распорядок известен заранее, на сон 8 часов, после сна, занятия, расписанные по минутам с двумя перерывами на обед и ужин. Перед сном и после сна, полчаса, которые мы предоставлены сами себе. И ладно бы на занятиях делом занимались, так ведь нет же, большая часть времени впустую. Благо что давали основные знания, в том числе и кое-что по законам, культуре и всяким видам. Все-таки представители иных планет выглядят совсем не так, как мы привыкли, и вообще желательно знать названия и основные приметы большинства самых распространенных видов. Тем не менее, я не сидел просто так, несмотря на то, что моим покровителем был Кхорн, система остается силой многократно большего порядка. Пусть магию применять я и не мог, но ограниченно влиять через варп на реальность сумел научиться. Думаю, лет через 50 я бы был не хуже идущих за архитектором судеб, но нужного времени мне не дали. Здесь же ситуация была просто невероятно благоприятна. Варп почти абсолютно стабилен, по сравнению с нашим. Конечно, насыщенность тут не такая высокая, но все-таки к тому же, связи с нашей галактикой нет, а следовательно я вышел из поля влияния Кхорна и то, что я еще не распался, означает, что что-то свое у меня имеется. Теперь развиваться я буду не так, как это диктовалось силой одного из четырех богов хаоса, а как мне самому того хочется. Пусть я и имел всего полчаса перед сном и столько же с утра, но я старался как мог. Телекинез и даже частичный выход энергии силы в обычное пространство не через мое тело, а напрямую, вот, чему я учился. Несмотря на то, что сам я нужными способностями владел едва ли на том уровне, который вообще отделяет владеющих и невладеющих, информация у меня о многом была и то, чем я занимался, основная база. Но главное, что энергия силы в сплаве с пси почти универсальна. Я обнаружил этот факт почти случайно, когда понял, что чисто в теории могу сварганить из них что-то аналогичное той же чакре. Конечно, это была не она, однако множество свойств вполне себе подходили. Основной моей целью на данный момент было создать чакроисточник. Чакра может зародиться и там, где ее сроду не было. Другое дело, что нужные условия для такого дела создать почти нереально без той же самой чакры. А вот имея субстанцию, во множестве повторяющую нужную мне энергию, я мог бы попробовать. Первое, чему учат в кровавом договоре, дисциплина. Железная, абсолютная дисциплина внешняя и внутренняя. Эти перенятые навыки у меня не пропали, а потому я по минутам распределил абсолютно все свое время. Перед сном я дикими темпами тренировал сознание, испытывая сильный дискомфорт и моральную усталость, боль только вот самоконтроль был не на том уровне, чтобы ныть или делать себе послабления. Результатом этого стал второй поток сознания всего через год, пусть это и требовало последние 20 статов из выдаваемого системой. К тому моменту я уже спал всего по 5 часов в сутки, выглядел, как взрослый парень лет 20, а по характеристикам продвинулся далеко вперед. Пусть обучение тут и было ни к черту, но никто не мешал мне развивать нужные навыки самостоятельно. Достаточно было чуть править упражнения, и таким образом уже получался нужный результат. Конечно, до моего прошлого уровня еще далеко, но я мог бы по праву сказать, что времени зря не терял. Игрок. Имя. Ларин Лесенваль. Раса. Демон. Варк-форма. Уровень. 31. Опыт. 1322-3100. Возраст. 10 лет. 20 лет биологически. Класс. Ниндзя-энергет. Подкласс. Шиноби. Маг-стихийник. Шаман. Маг. Форсюзер. Солдат. Варк-энергет. Сила. 18. Ловкость. 19. Выносливость. 32. Интеллект. 51. Мудрость. 28. Воля. 47. Харизма. 15. Классовые характеристики. Форсюзер. Темная сторона. 50%. Светлая сторона. 50%. Плотность энергетического тела. 44. Единение с силой. 100%. Энергия. 19. 190. Контроль. 24. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков предела. 0. Все получаемые очки я мгновенно тратил, наметив себе нужный путь развития, и это принесло свои плоды. Меня запалили, когда проводилась медпроверка. Врачи дали однозначное мнение, что мои результаты не настоящие. Повторная проверка выявила близкие к моим реальным показатели, хотя я и скрыл примерно пятую часть своих возможностей. Спустя еще год приперся Кеноби проверять великую армию республики. Столько пафоса, мля, да только вся эта сраная армия не стоила бы пятой части армии СССР в 45-м, если бы не вооружение и техническое превосходство. Блин, как же меня все вокруг раздражает. Раздражение вызвало во мне вполне закономерные опасения за свою психику, так что в течение недели за месяц до приезда Кеноби, я пытался отыскать причину. Нашел. Раздражение было естественным, но все это дело сильно усиливалось из-за непонятных процессов в ментале. К счастью, работать с менталом я умел, а потому просто грубо, на одной воле перестроил все, как мне того было надо, не разбираясь ни с чем. Если я не совсем дурак, то вся эта смесь была следствием влияния темной стороны, а также остатков непонятной природы ошметков варпа во мне. Природа непонятна, но явно связана с бывшим покровителем. Ну или это были те закладки, которые программируют клоном при создании. А учитывая мое измененное варпом ментальное поле, могу авторитетно заявить, что работали они, закладки, неправильно, если вообще работали. К приезду Кеноби я был не готов, однако пронесло. Меня к нему не потащили, хотя я и являлся едва ли не лучшим из клонов. Точнее, лучшим-то я являлся, но считался где-то в третьей сотне. Приезд Кеноби означал, Война близко. К тому моменту мой контроль за счет того, что я целый год вкладывался в него, возрос до уровня в 81 единицу, в результате чего я, хоть и не зная всяких там серьезных техник, энергиями силы варпа манипулировал на голой воле филигранно. Относительно, конечно, опыт подсказывает, что для здешних зубров мои дергания будут казаться танцем хромой и дико пьяной сороконожки. Полный цикл подготовки клона занимал 10 лет, мне было уже 11. Таким образом я пойду в первой же волне клонов, а если Кеноби прилетел, то осталось от полумесяца до трех. Весь последний год я занимался не только тренировками и саморазвитием, но и созданием чакра-источника. В последнем у меня получилось преуспеть. Слабенький, способный вырабатывать всего по сотне единиц в сутки, несмотря на духовную и физическую развитость. Однако я это сделал. К сожалению, развитие до реального уровня было затруднено отсутствием чакры вокруг как класса, однако лет через 20 я точно дойду до своего уровня в мире шиноби, пусть и без учета биджу. Зачем мне была нужна чакра? Она давала доступ к глазам, способным видеть в энергетическом спектре. Невероятно полно. Конечно, Риннеган все еще оставался ущербен, по сравнению с доступным мне диапазоном энергии, но эти глаза – самое великое сокровище мира шиноби. Из обрывков воспоминаний Кира, что я получил, могу сказать, что их потенциал бесконечен. Самая невалентная энергия, весьма туго соединяющаяся с чем-то иным, это пси. Однако Кира удалось добавить ее в составляющую Риннегана. Это в свою очередь значит, что глазки имеют бесконечный потенциал спектрального развития. Я смогу работать с их помощью в варп-структурах и структурах силы, видеть потоки ци, но все это потом. Что у меня было в ближайших планах? Превратить силу в подобие варпа, расшатать ее. Пусть природа у них и одна, но реально, это две разные структуры. Два разных типа использования психической энергии. Недаром даже классы у меня для них разные, а потому использовать силу, как варп, не выйдет. Нет, когда я пользуюсь умениями, основанными на варпе, то все в порядке. Однако глобально, если я сейчас помру, то скорее всего окружающая структура просто переформирует меня в нечто среднее между демоном и призраком силы. Жить в энергопространстве вокруг вряд ли получится, так что нафиг. Однако дело было даже не в этом. Сила она была практически стерильна. Вообще стерильна. Из сущностей только редкие призраки силы, которые мало что из себя представляли, хотя и были весьма сложно убиваемыми тварюшками. А я все-таки демон, как-никак. О чем подумает демон, ощутив вокруг столько абсолютно никому не принадлежащей территории? Правильно, мое. Но чтобы эта территория стала реально моей, надо бы сначала переформировать ее в подобие родного варпа. И я знаю рецепт. Варп, он тоже не сразу стал таковым. Его породило множество различных эмоций, в основном, во время войн. Думаю, я могу добиться аналогичного результата, устроив глобальную войну здесь. Конечно, быстро такое не потянуть, но ведь мне и не надо многого делать. Достаточно не дать в ближайшем противостоянии победить одной из сторон, а лучше, создать третью, еще лучше, четвертую, пятую, шестую и так далее. Если от республики КНС отвалится десяток солидных кусочков, а я один из таких еще и возглавлю, то будет вообще идеал. Завершится процесс с будущим вторжением пришельцев из другой галактики, которые должны припереться лет через 50, кажется. Черт его знает, точно больше 30, а остальное меня не волнует, мне хватит этого времени. Жалко, что о вторженцах я мало знаю, но точно в курсе, что они идут не с миром, они сильные, а еще, что они все как минимум отрезаны от силы. Хреново, если окажутся париями, хотя к тому моменту силенок изгнать меня у них точно не будет. В последние 3 недели внимание к нам значительно упало, я имею в виду, к нашей группе клонов. Мы считались уже год как подготовленными бойцами, и на данный момент, в преддверии скорой войны, большую часть усилий начали прикладывать к клонам, долженствующим закончить свою подготовку через год-полгода, дабы ввести их в строй на несколько месяцев раньше. Я же неожиданно появившееся время употребил по полной программе. Энергетика, вот что меня сейчас волновало. Я знаю множество типов энергетики. СЦЧ, духовная из мира аватара, астральная, магическая, псайкерская, силовая и шаманическая. С помощью варпа и пси я, как ранее чакра-источник, хотел создать в себе все нужные ядра. Астральное тело было удивительной штукой. Оно странным образом соединялось с любым из энергетических тел, существуя как проводник между разными типами сил. К сожалению, как и с чакрой, мне не удалось даже создать нормальной сети каналов, только ядро, которое само через астрал формировало проводящую сеть. Только вот скорость самостоятельно ваять только одну из цечей я буду не меньше пары месяцев, да и то, сделаю весьма криворуко. Еще неделя прошла в каком-то возбужденном ожидании, объявили повышенную готовность. Я в это время как раз заканчивал свою маскировку в силе. Я использовал совершенно особый метод, основанный на том, что человеком я отнюдь не являюсь и реально, нематериальное существо. Почти 60% излучения от меня не чувствовалось. Все сливалось с естественным фоном силы. Остальная часть как раз и маскировалась мною. Пришлось попотеть, но результат того стоил. Эта маскировка создавалась мною на протяжении последнего года, и сейчас я ее закончил, получив весьма интересную конструкцию. Темное и светлое излучение имели забавную особенность вместе образовывать какой-то новый спектр, который практически не ощущался, а те, кто к нему не привык, всю жизнь чувствуя только темную сторону, светлую и естественный фон, попросту не замечали этого типа излучения. К сожалению, естественным образом подобное слияние не происходило, так что пришлось мне формировать особую структуру, на которую и ушел этот самый год. А уже эта структура преобразовывала излучение силы разных направленностей. Чем больше разница между моей темной и светлой сторонами, тем хреновее действует маскировка. Да только я ровно половинка от того и от другого. Хе-хе. Вскоре поступил приказ. Полная боевая готовность. Еще через 30 минут нам приказали загружаться в корабли. Всего четверть часа, это быстро. Для новичков, которых обучали несмыслящие в войне люди, хороший результат. Вообще, как ни странно, клоны вышли неплохими бойцами для этой галактики, несмотря на то, что обучались они у бездарей. Правда, я все равно буду считать их запоротым материалом, ибо 80% времени потрачено бездарно или неэффективно. До точки назначения летели сутки. Дженезис. Нет, какой там, Корусант. Йода буквально потребовал предоставить ему отряды. Еще во время полета со мной связался командир моей роты. Р-437, слушаю. Берешь под свою команду четвертый отряд. Есть. Отключился я от Камлинка, переходя на отдельный канал этого отряда. Говорит Р-437, только что я принял командование четвертой группой. Доложиться. А-892 принял. Р-538 принял. Т-257 принял. В-112 принял. Поняв, кто теперь мне подчиняется, я сразу же успокоился. У клонов пока не было снайперов, штурмовиков, саперов, просто однотипные пехотинцы, которых обучали всему понемногу. Ну, я уже рассказывал, что учили нас имбецилы, ибо другим просто в голову не придет учить одного солдата разным узкопрофильным специальностям по принципам, а чтобы было и лучше чуть-чуть всего, чем чего-нибудь одно. Как результат, имелись клоны, умевшие стрелять на среднем уровне, ходить строем в атаку, снимать простейшие мины, но солдаты не умели еще ничего делать нормально. Да что там? Простейшие наступления цепями здесь бы было прорывом тактической мысли. Я уже не говорю о грамотном использовании беспилотников, электронной борьбе и взаимодействии разных родов войск. Да какое взаимодействие, если этих самых родов-то и нет пока. На Корусанте мы пробыли всего несколько часов, после чего нас, не успевших нормально поесть, поперли на Дженезис. Ну, если знали, что придется переться туда, то хоть накормили бы раньше срока, но нет, блин, сволочи. Хотя нет, не сволочи, просто неопытные дебилы. Достали уже. Вконец прихренел я, когда, высадившись на Дженезис и пересев на канонерки, мою, блин, группу поставили вместе с Йодой, а наш командир полетел на другой. Аргументировали они сие тем, что не надо, дескать, двух командиров в одну корзину класть. Вдруг подобьют, как, вот как можно подбить эту гребаную канонерку, на которой летит Йода. Чем ее херануть надо? Тактическим ядерным зарядом, или сразу стратегическим? О варианте находиться на удалении в воздухе, с парой кораблей охраны и командовать оттуда никто не подумал, как и о том, что в случае, если нам заглушат связь, начнется пис. Тьфу, магистр, обратился я к Йоде, прошу встать вглубь пространства нашего транспорта. Мои люди должны будут находиться у прохода. Разве необходимо это? Повернулся ко мне карлик. Группа ваша не станет в атаку идти первыми. Группа моя прикрывать должна вас, магистр Йода, совершенно серьезным голосом поведал я своему нынешнему начальнику. А потому должны вы уступить место нам свое, ибо иначе выстрел попасть по вам может. Нет необходимости в том, спокойно ответил карлик. Магистр, устало попытался я объяснить Йоде, когда противник увидит вас в открытом проходе, то, если командиры там хоть чего-то стоят, они сосредоточат огонь на нашей канонерке. Я верю, что выстрелы бластеров вам не страшны, однако если мы лишимся транспортного средства на высоте 15 метров, то получим множество проблем. Прошу вас, уступите место у выхода моим людям. Да будет так покуда, кивнул, чуть подумав, Йода, давая клонам занять пространство у прохода. Еще полминуты и мы будем на месте. Четверка, как у вас? Послышался в шлеме голос командира. Полная готовность, ответил я. Вы теперь полностью подчиняетесь Йоде, команды получаете у него, без команды, по ситуации. Есть, связь отключилась, а внизу показалась арена. Классно там сейчас, куча дроидов, джедаи махают своими мечами. Кстати, только сейчас я понял, насколько же мультяшно выглядели фильмовские версии сиберов. В реальности светошашки были куда как круче. Они светили темнее, но зато внутри просто-таки чувствовалась мощь в каждом мече. Огонь по центру скопления противника, отдал я приказ и не ошибся. Остальные канонерки начали стрелять по рядам дроидов так, что наши выстрелы собирали, читай нетронутый урожай, выбивая врага там, где этим никто не занимался. Таким образом, эффективность обстрела значительно выросла. Эмда распределять огонь подчиненных командиров не учили еще и великой армией называемся. Тьфу. Канонерки приземлились, я выждал пару секунд, пока братья пойдут в атаку, после чего отдал новый приказ. Йоду окружить, охранять. Я, впереди, исполнять. Сильно в бою мне мешать вы будете. Вы сами вступите в бой, когда положат всех нас, коротко рожаю через плечо. Сила, интересная штука. Все, что она пронизывает, отражается в ней, как информационная матрица, которая развивается гораздо быстрее реальности. В результате можно видеть будущее и чем разум сильнее развит, а единение с силой сильнее, тем дальше можно заглянуть. Однако чем дальше, тем больше вероятностей событий появляется. Это связано с неточностью отображения матрицы. Неприятно, но не смертельно. Одним потоком сознания погрузившись в силу, я мгновенно стал всевидящим и всеслышащим, всепонимающим. Невероятные ощущения. Второй поток занимался наведением оружия по информации, получаемой первым потоком. Выстрел и удачное попадание взрывает что-то в рядах дроидов. Выстрел в джедайку, неловко оступившуюся и взмахнувшую мечом не в ту сторону, и бластерный заряд отскакивает от лезвия, прошибая дроида. Лезвие идет в другую сторону, отбивая могущий быть смертельным выстрел другого дроида, который влетает в третьего робота, чей выстрел мог бы опять же стать последним для молодой светлой. Еще один выстрел в ногу дроида, который, падая, успел выпустить заряд из бластера, задевший сразу у двух роботов важные точки и вырубивший их. Выстрел. Йода на меня подозрительно косился, но явно так и не понял ничего, решив, что ему показалось. Эффективность большинства выстрелов заметить было сложно, а неясные ощущения в силе, да кто же их разберет? Внезапно я дернулся, выставляя руку прямо перед лицом карлика. Рядом с локтем попал бластерный заряд. Магистр удивленно перевел свой взгляд на меня, еще больше нахмурившись. Я же вернулся к стрельбе, благо что броня выдержала, пусть и шибануло не слабо так. Так, передний ряд, делим сектор стрельбы из моей точки на три равные части и выкашиваем дроидов только со своей стороны, задние, стреляйте, где противника больше, быстро отдал я новую команду. Есть, послышалось в наушниках. Спустя еще пару минут бой на арене был закончен и клоны отправились в наступление. Моя группа осталась с Йодой. Я повернулся к нему и вытянулся по стойке смирно. Почему в наступление не идете вы? Моя группа подчинена лично вам, магистр Йода. Приказ о наступлении нас не касается, пока вы его не подтвердите, либо не направите нас в другое место. Посему быть, за мной следуйте, зеленокожий карлик, опираясь на свою трость, потопал вперед. Мы взяли его в окружение. Двое клонов спереди, слева и справа, двое, также сзади. Я шел на шаг впереди между Йодой и правым передним клоном. Редко, но недобитые дроиды все-таки вылезали и часто даже стреляли. Пытались. Мы реагировали быстрее. Йода явно оценил, так как пару раз одобрительно косился, но ничего не говорил. Пару раз мы останавливались, когда карлик чувствовал кого-то из своих под телами клонов и остатками дроидов. В таких случаях завалы приподнимались в воздух и еще живые джедаи транспортировались нами. После второго найденного тела с Йодой остался только я, так как вся моя группа отправилась как сопровождение доставленных ими и другими клонами к канонеркам раненых. Магистр Йода, к нам подошла джедайка. Магистр Шаакти, случилось что? Мне нужны клоны. Подчиняешься ты момента с этого магистру Шаакти, повернулся ко мне Йода. Есть, кивнул я, вставая за левым плечом джедайки, которая несколько растерянно оглянулась на меня, после чего обратилась к Йоде. Нам требуется хотя бы десяток. Йода молча перевел взгляд на меня, я кивнул и связался с командиром. «Брат, мне требуется группа из десятка солдат. Что стало с твоей группой Р-437? Сопровождают раненых. Магистр Шаакти требует предоставить ей десяток наших братьев». Магистр Йода подтвердил приказ. 3 минуты. Принял, отключив связь, повернул Т-образно и забрало шлема к Йоде и Шаакти. «Группа подойдет через 3 минуты». Магистры переглянулись, после чего Йода молча отправился в сторону, куда ранее ушли наступающие клоны. «Брат, мы слева от вас, 100 метров». «Отлично», кивнул я подходящим с указанной стороны клоном. «Магистр Шаакти, каковы наши задачи?» «Трое одаренных детей взяты в плен и охраняются дроидами и 2 предателями-джедаями недалеко отсюда. На данный момент все джедаи сражаются уже далеко отсюда, а у магистра Йоды более важная задача. Предатели на мне, вы должны будете помочь обезвредить дроидов». «Есть». Быстро раздавая приказы, я выстроил клонов справа и слева от магистра по 4 группы из 2-3 человек, а сам же встал за левым плечом джедайки. Скорость она развивала отличную, так что было даже не просто за ней угнаться, однако будь моя воля, я бы двигался втрое медленней. На такой скорости мы бы не смогли отразить ни одного нападения. Впрочем, вокруг уже никого нету. Идиоты, в который раз устало подумал я. Ну что стоит оторвать руку десятки дроидов и конкретно помять и поцарапать им корпус без фатальных повреждений. Машины могут быть абсолютно неподвижны, и если такими их выложить где-нибудь в месте отступления, то когда туда за отступающими войсками подойдут клоны с джедаями, дроиды могли бы многих выкосить с минимальной дистанции. Это же простейшая ловушка, требующая на подготовку минуту, не более, однако нет же, будем бездарно тратить имеющиеся ресурсы. Пусть это и говняные машинки, с которыми справится и ребенок, но использование их так неэффективно. Заходя за поворот, мы услышали за спиной взрыв и, обернувшись, увидели обрушившееся здание, закрывшее проход. Что-то это мне напоминает, только в тот раз я был по другую сторону в подобной ситуации. Логичное, в общем-то, завершение подобной ситуации. Не знаю, каким образом Шаакти смогли убедить в информации об одаренных детях, но, видимо, это ловушка. К сожалению, оценить аналитические способности джедаев я не могу, ибо не владею даже 10-й частью информации. С другой стороны, вполне возможно, что найденных одаренных Дуку решил переправить отсюда вместе с войсками или еще кем сразу после уничтожения джедаев. Не факт, что дети – это Деза. Глава 2. Прямо перед нами, метрах в 50, вышло несколько десятков дроидов, возглавляемых 3 людьми, по ходу движения активирующими сиберы. Встав перед нами метрах в 15, они начали что-то пафосно вещать, я их даже слушать не стал. Еще когда появился противник, мы хотели начать огонь, но Шаакти подняла руку, согнутую в локте. Как только враг начал молоть языком, я тут же обратился к магистру по ее каналу связи, который по ходу движения мне удалось найти и синхронизировать, чтобы не использовать внешние динамики шлема. «Командир, я вижу у вас на поясе 3 сибера. При всем уважении, руки у вас только 2. Уважаю. Даже глазом не дернула, а еще сразу просекла, о чем я. Ты с ним не справишься», — тихо проговорила она, почти не двигая губами, но устройство прекрасно передало голос. «Вы не сможете одолеть 3, стоит нам вмешаться и дроиды откроют огонь. Мы не сумеем защититься от 3 десятков стрелков без укрытий. Я владею навыками фехтования. Если вы отдадите мне 1 из мечей, то я гарантирую, что выиграю вам 2 секунды. В этом случае у вас появится шанс уйти, если сможете убить хоть одного из них, пока не убьют меня. Мои ребята вас прикроют, а от случайных выстрелов джедай может сам защититься». Я, поняв, о чем она хочет сказать, тут же ее перебиваю. «Мы приравнены республикой к чему-то среднему между животными и машинами. Защищать вы нас не обязаны. Быстрее, магистр, он уже заканчивает тратить время на болтовню». Секунда колебания, и мне молча протягивают 1 из сиберов. «Ха-ах, ты настолько жалкая, что отдаешь свой меч неодаренному, Шакти. Я знал, что джедаи еще сильнее скатились после моего ухода, но не думал, что настолько. Явно неадекват. Магистр, это не пустой звук. Я ведь вижу, что вы ее только втроем завалить сможете, идиоты. Молча активировал светомеч, я встал в слегка картинную позу. Ты посмотри на него, он даже простейших стоек не знает. Это отвлечение внимания, магистр, тут же передал я. Пусть лучше думает, что я в фехтовании не смыслю ничего. Поняла. Один поток сознания снова скользнул в силу, второй сконцентрировался на движениях тела. Повинуясь ранее отданным командам, клоны сомкнули строй, а один из них стал аккуратно перемещаться за спинами товарищей. 3 метра, 2 есть. Он сумел проскользнуть в сиротливо скрытой тенью проход. Когда противник закончил говорить новую пафосных фразу, клон отчитался мне. «Брат, я на крыше, как ты и говорил. Приготовься забросить в строй дроидов гранаты. Я дам команду, перейдя на общую волну, я отдал новый приказ. Когда я дам команду бросать гранаты, открывайте огонь по дроидам. Сейчас аккуратно рассредоточьтесь и перед открытием огня падайте на землю. Если вдруг меня убьют, то выжидайте 2 секунды с моей смерти и действуйте тем же образом». Мне тут же стали приходить подтверждения приказа. Перестав обращать на это внимание, я начал медленно сближаться вместе с Шакти с нашими противниками. «Кенджин, разберись с бездарем», — презрительно кивнул на меня лидер тройки. Только лишь услышав его слова, которые были произнесены достаточно громко, я стал аккуратно отдаляться от Шакти. До сближения мне удалось создать дистанцию между мной и ней аж в 6 метров. В один момент я заметил за дроидами еще одного человека. Он и командует ими, то есть после смерти этих троих. Дроиды не сразу начнут стрелять, а только после команды, промелькнуло в голове. Презрительная улыбка на лице моего противника мгновенно сменилась оху выражением, когда его молниеносный удар встретил грамотный блок. Пусть я не умел сражаться с сейбером, зато мое тело вела сила. Точнее, я знал каждый следующий удар врага и развитие картины боя на полминуты вперед, так что от меня требовалось лишь действовать согласно тому варианту, где я побеждаю, расплюнуть. К тому же, физически я его превосходил, и по нескольким показателям силы. По энергии он меня превышал, но это и все, остальное было сопоставимо и даже очень. Всего 10 секунд потребовался Тагрути, чтобы справиться со своими противниками, однако помогать мне она не спешила, замерев и смотря на то, как сражаюсь я. Нет, бояться спалиться мне было глупо. Я не знаю здешних форм боя или еще чего. Любому джедаю сразу будет видно, что сражаюсь я, не используя никакой школы, на голой импровизации. Однако Шакти явно была в шоке от того, что я на равных бьюсь с одаренным, не обладая силой. На мгновение отвлекшись, я чуть-чуть приоткрыл свою завесу, чтобы она почувствовала излучение. Слабенькое, но почувствовала. Резкий кульбит на грани фола и рука самоуверенного одаренного, сжимающая сейбер, падает на землю, а я пронзаю прямым выпадом ему грудь. На лице видно безграничное удивление и шок, а-ля-ля, а мне нравится. Видимо, осталось во мне что-то от Кхарна, пусть дисциплина у нас и была железной, но упоение битвой все-таки присутствовало, пусть и полностью контролировалось. «Давай», — рявкнул я на общей волне, случайно подключив и канал магистра. Тут же зазвучали выстрелы. Дроиды сориентировались за долю секунды, но в этот миг над ними оказались 2 гранаты. Одна была разрезана тем человеком, но вторая рванула, врезав в том числе и по нам ударной волной, хотя и не сильной. Тьфу, да и только. Гранаты тут тоже, кстати, идиотские, но сейчас это сильно помогло. Если бы эта хрень несла в себе осколки или другие поражающие элементы вроде нестабильного заряда либо какой-нибудь еще хрени, то нам бы пришел капец, а так, врезало только по дроидам, остатки которых добил клон с крыши, который прекрасно видел всю обстановку внизу и которому не мешала ударная волна и поднятая пыль. Дальнейший поход с магистром, то и дело косившийся на меня, но ничего не говоривший, вылился в ничто. Никаких детей там не оказалось. Либо с самого начала ловушка, либо уже увезли. В любом случае, из потери у нас только винтовка, которая приняла на себя один из выстрелов. Спустя 4 часа меня вызвал командир. «Сержант Р-437 по вашему приказанию прибыл», — отчитался я, входя в помещение на одном из кораблей, готовящихся к старту. Здесь уже присутствовали Шакти и Йода, а еще некий черный джедай, от которого тоже неслабо разило силой. Судя по всему, Винду. «Вольно», — кивнул мне клон. Права была ты, Шакти, силой веет от клона этого, пусть и ощущаем мы ее слабо, задумчиво проговорил Йода. Только неправильная она сильная больно для того, от кого ощущение такое, да, возможно это следствие того, как клоны рождаются, предположил Винду. Они с Йодой даже и не замечали особо, что я все еще тут. Его дар может быть свернут и активировался частично лишь во время боя. Воин, опиши нам чувства свои, когда с падшим ты бился, вперил в меня взгляд Йода. Я видел все его действия наперед, коротко отвечаю. Одаренные есть среди клонов, пробормотал Йода. Только вот мы их не можем вычислить, судя по всему, кивнула Шакти. С этого момента ты будешь переведен в орден джедаев, повернулся ко мне магистр. Невозможно, сэр, коротко отвечаю. Почему так ты считаешь? Я не могу вступить в орден джедаев, так как не считаюсь в республике дееспособным и вообще гражданином. Мой статус равен статусу робота. Также я подчиняюсь командованию и являюсь членом ВАР пожизненно. Выход из этой структуры не предусмотрен. Это не проблема для нас, кивнула мне Шакти. Я солдат, мэм, приказ командования для меня будет на первом месте. Я перевел взгляд на нее. Проблемы нет в том, канцлер заверил меня, что джедаи командирами вашими станут, обратил на себя внимание Йода. Возвращайтесь назад, сержант, вам придет приказ перед прилетом на Корусант, повернулся ко мне Винду. Так точно. Дальше началось хрен знает что, закончившееся непонятным моим положением. С одной стороны мне дали гражданство республики, мне, клону, с другой, я, согласно приказу, стал членом ордена джедаев. Однако, несмотря на это, из-за начавшейся войны и имеющейся у меня подготовки, обучение в храме решили не проводить, оставив на только-только зарождающемся фронте. Только вот оставили не в качестве клона солдата и даже не в качестве командира, а в качестве падавана. Наставником же вызвалась быть Шакти, которая ради такого дела стала одной из генералов джедаев. Не знаю, как в каноне, но здесь падаваны джедаев воинского звания не имели, тогда как мне его дали, генерала. Я был в полном аху от нелогичности происходящих событий. Нет, конечно понятно, что все связанное с военной сферой тут в аховом состоянии, раз боевые машины делают, ставя во главу угла не эффективность, а красоту, пацифистов назначают генералами, но не настолько же, оказалось, настолько. Тем не менее, париться по этому поводу было глупо, а потому я просто принял произошедшее, как должное. Варп, текущий через мое тело, стал тихонечко его менять, пусть и не сильно заметно, если не приглядываться, но черты лица чуть поменялись. Сейчас это выражалось в исчезновении двух родинок, да в небольшом увеличении нижней губы, но мне уже было ясно, что лет через пять меня вряд ли спутают с клоном. Нахождение вместе с Шакти было весьма выгодным. Она, магистр, имеет влияние в ордене, а джедаи занимали важное место в моих планах. Они могли образовать новый центр силы. Что будет, если часть джедаев окажется на какой-нибудь удаленной точке, да еще и вместе, да еще и не самых слабых, когда поступит приказ 66? А если там еще и население будет лояльно именно республике, ну или хотя бы власть? А если таких планет рядышком будет несколько, о, появится кусочек, не присоединившийся к империи? А если немного помощь НС, а в ключевой момент уничтожить кое-каких личностей, власть Палпатина перестанет распространяться на КНС или как минимум не станет столь абсолютно, и если кто-то отделится от конфедерации в этот момент, а ее войска как раз будут теснить республику, то появится как минимум еще один независимый центр силы. Возможностей для достижения моей цели – масса. Надо только все правильно организовать. И не будь я лейтенантом Кровавого договора, если не сделаю этого. Еще с самого начала войны я понял, как мне повезло с Шакти. Без сомнения она одна из лучших джедаев, а еще весьма умна и мудра, в отличие от того же Винду, который отличается некоторой упертостью и фанатичностью. Только лишь получив корпус клонов под свое командование, учитель тут же уступила его мне, отойдя на вторые роли, но внимательно наблюдая. Я же, лишь добравшись до возможности организовать нормальное воинское соединение, не стал ее упускать.